Содержание. Андерсон, «Гадкий утенок», «Соловей», «Дюймовочка», «Снежная королева», «Стойкий оловянный солдатик», «Лесной холм», «Свинья-копилка», «Асбьёрнсен», «Вороны у Трёста», «Рассказы Берты Туппенхауг», «Королевские зайцы», «Топелиус», «Зимняя сказка», «Сам полопаренок», «Кнут-музыкант», «Солнечный луч в ноябре», «Братья Гримм», «Три брата», «Гном-тихогром», «Белоснежка и краснозорька», «Король Дроздобород», «Королевич Лягушка и Железный Генрих», «Гауф», «Калиф Аист», «Холодное сердце», «Перро», «Золушка» или «Хрустальная туфелька», «Подарки феи», «Спящая красавица», «Кот в сапогах», «Лабуле», «Как петушок попал на крышу», «Зербина нелюдим», «Пальчик», «Финская сказка», «Оскар Уальд, преданный друг»,